Молитвы при голоде. Молитва Богу. Господи Боже наш, Боже всемогущий, всещедрый и всемилостивый, в Ветхом Завете избранный народ, Твой 40 лет в пустыне чудесно питавый, и через пророка Твоего Илию в одни глады великого муку и масло у вдовы Сарепцкой умноживый. В Новом же Завете 5 хлебами 5000, а также 7 хлебами 4000 насытивший, и в последующие времена по вере и молитве рабов Твоих подобные чудеса творивый. Призри ныне милостивым Твоим оком на нас, грешных рабов Твоих. Умилосердися над нами и избави нас от глада нам грозящего. Сотвори по всемогуществу Твоему, да не оскудеет потребное нам пропитание, да не погибнет безгодно живот наш. Благослови, Господи, хлеб наш, и вся едомая нами, и умножи сия в домах наших, и у всех милующих нас, питающих и благотворящих нам. Сотвори, дабы пища, аще и в малом количестве, нами вкушаемая, имела достаточную питательную силу, да не ослабнет тело наше, и здоровье да сохранится, и дух да не приидет в уныние. От Тебя, бо помощь вси приемлем, на Тя уповаем и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. По-русски. Господь и Бог наш, Бог всемогущий, всещедрый и всемилостивый, в Ветхом Завете избранный народ Твой 40 лет в пустыне чудесно питал и через пророка Твоего Илью в дни великого голода муку и масло у вдовы Сарепцкой умножал. В Новом Завете 5 хлебами 5000. А также 7 хлебами 4000 насытил и в последующие времена по вере и молитве рабов Твоих подобные чудеса творил. Посмотри ныне милостивным Твоим оком на нас, грешных рабов Твоих. Смилуйся над нами и избавь нас от голода нам грозящего. Сотвори по всемогуществу Твоему, да не оскудеет все нужное нам для пропитания, да не закончится преждевременно жизнь наша. Благослови, Господи, хлеб наш, и все то, что мы едим, и умножь это в домах наших и у всех милующих нас, питающих и благотворящих нам. Сотвори, чтобы пища, если и в малом количестве нами вкушаемая, имела достаточную питательную силу, да не ослабеет тело наше, и здоровье сохранится, и дух не станет унывать. От Тебя помощь все принимаем, на Тебя мы уповаем, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Молитва перед иконой Божией Матери, Спорительница хлебов. О Пресвятая Дева Богородице, Премилостивая Владычице, Царице Небесе и Земли, всякого дома и семейства христианского Благоустроительнице, труждающихся благословение, нуждающихся неистощимое богатство, сирых и вдовиц и всех людей Кормительнице. Питательница наша, росшая питателя вселенная, испарительница хлебов наших, Ты, Владычице, не спосылаешь и Твое матерное благословение градам нашим, селам и нивам, и коемужда дому, на Тя упование имущему. Тем же с благоговейным трепетом и сокрушенным сердцем смиренно молим Тя, буди и нам, грешным и недостойным рабом Твоим, мудрая домостроительница, житие наше добре, устрояющее. Всякое же сообщество, всякий дом и семейство во благочестии и православии, единомыслии, послушании и довольстве соблюди. Нищие и неимущие пропитай, старость поддержи, младенцы воспитай, всех вразуми приискренне вызывати ко Господу. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Сохрани, пречистая Мати, люди Твоя от всякие нужды, болезни, глада губительства, града огня, от всякого злага обстояния и всякого нестроения. Обители нашей веси, домам и семействам, и всякой души христианстей, и всей стране нашей исходатайствуй мир и велию милость. Дославим Тя, премилостивую питательницу и кормительницу нашу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. По-русски. О Пресвятая Дева Богородица, Премилостивая Владычица, Царица неба и земли, всякого дома и семейства христианского благоустроительницы, трудящихся благословения, нуждающихся нескончаемое богатство, сирых и вдовиц и всех людей кормительница, питательница наша, родившая питателя вселенной, испарительница хлебов наших, ты, о владычица, ниспосылаешь твое материнское благословение городам нашим, селам и нивам, и каждому дому, мы на тебя уповаем, также с благоговейным трепетом и с раскающимся сердцем смиренно молим тебя, будь и нам, грешным и недостойным рабам твоим, мудрая домостроительница, которая жизнь нашу прекрасно организовывает, всякое сообщество, всякий дом и семейство в благочестие и православие, единомыслие, послушание и довольствие сохрани, нищих и неимущих пропитай, старость поддержи, младенцев воспитай, всех вразуми искренно взывать ко Господу. Дай нам сегодня наш насущный хлеб. Сохрани, пречистая Матерь, люди твои от всякого насилия, болезни, голода, губительства, града, огня, от всякого злого обстоятельства и всякого нестроения. Обители нашей, селу нашему, домам и семействам, и всякой души христианской, и всей стране нашей испроси мир и великую милость. Дославим тебя, премилостивую питательницу и кормительницу нашу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Молитва перед иконой Божией Матери, покров Пресвятой Богородицы. О Пресвятая Дева, Мати Господа Вышних Сил, небесе и земли Царице, града и страны наши, всемощная заступница, прими хвалебно благодарственное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко престолу Бога Сына Твоего, да милостив будет неправдам нашим и пробавит благодать Свою чтущимся честное имя Твое и с верою и любовью поклоняющимся чудотворному образу Твоему. Несмы Бо, достойнее от Него помилованье быти, аще не Ты, умилостивише Его, а нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть. Сего ради к Тебе прибегаем, я как несомненной и скорой заступницы нашей. Услыши нас, молящихся Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим. И испроси у Бога Сына Твоего, пастырем нашим ревности бдения о душах, градоправителям мудрость и силу, судьям правду и нелицеприятие, наставникам разум и смиренно мудрие, супругам любовь и согласие, чадам послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание, всем женам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердись она немощные люди Твоя, рассеянное собери, заблудшие на путь правой настави, старость поддержи, юная уцеломудри, младенцы воспитай и презри на всех нас презрение милостивого Твоего заступления. Воздвигни нас из глубины греховные и просвети сердечные очи наши ко зрению спасения. Милостиво нам буди зде и тама, в стране земного пришельствия и на страшнем суде Сына Твоего. Представившиеся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братью нашу, в вечной жизни со ангелы и со всеми святыми жить и сотвори. Ты, Бо еси, Госпоже, слава небесных и упование земных, Ты по Бозе наша надежда и заступница всех, притекающих к Тебе с верою. К Тебе уба молимся, и Тебе, яко всемогущей помощнице, сами себе и друг друга, и весь живот наш предаем, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. По-русски. О Пресвятая Дева, Матерь Господа Высших Сил, Неба и Земли Царица, города и страны нашей всемощная заступница, прими хвалебно благодарственное это пение от нас, недостойных рабов Твоих, и вознеси молитвы наши ко престолу Бога Сына Твоего, да милостив будет неправдам нашим, и продлит благодать Свою, чтущимся честное имя Твое, и с верой и любовью, поклоняющимся чудотворному образу Твоему. Потому что мы недостойны от Него быть помилованным, если не Ты умилостивишь Его о нас, Владычица, потому что все Тебе от Него возможно. Поэтому к Тебе прибегаем, словно к несомненной и скорой заступнице нашей. услышь нас, молящихся к Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим, и спроси у Бога Сына Твоего, пастырем нашим ревности бдения о душах, градоправителем мудрость и силу, судьям правду и нелицеприятие, наставникам разум и смиренно мудрие, супругам любовь и согласие, детям послушание, обиженным терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание, всем нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. О Госпожа Пресвятая, умилосердись на немощных людей Твоих, рассеянных собери, заблудших на путь правильный наставь, старость поддержи, юным дай целомудрие. Младенцев воспитай и посмотри на всех нас милосердием Твоим, милостивого Твоего заступления. Подними нас из глубины грехов и просвети сердечные очи наши ко зрению спасения. Будь к нам милостивая здесь и там, в стране земной жизни на чужбине и на страшном суде Сына Твоего. Умерших в вере и покаянии от этой жизни отцов и братьев наших, в вечной жизни с ангелами и со всеми святыми посели. Потому что Ты, Госпожа, слава небесных и упование земных, Ты по Боге нашим надежда и заступница всех, притекающих к Тебе с верой. К Тебе молимся и к Тебе, словно к всемогущей помощнице, сами себя и друг друга и всю жизнь нашу предаем. Ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. О терпении во время голода преподобной Марии Египетской. О великая Христова угодница, преподобная Мать и Мария, услыши недостойную молитву нас грешных, имена. Избави нас, преподобная Мати, от страстей, воюющих на души наша, от всякие печали и находящие напасти, от внезапной смерти и от всякого зла, в час же разлучения души и тела от жени, святая угодница, всякую лукавую мысль и лукавые бесы, якода приимет души наша с миром вместо светла Христос, Господь Бог наш, яко от Него очищение грехов, и то есть спасение душ наших. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь. По-русски. О великая Христова угодница, преподобная Матерь Мария, услышь недостойную молитву нас грешных, имена. Избавь нас, преподобная Матерь, от страстей, воюющих против душ наших, от всякой печали и приходящих напастей, от неожиданной смерти и от всякого зла, в час, когда душа от тела будет разлучаться, о святая угодница, отгони всякую лукавую мысль и лукавых бесов, потому что примет души наша с миром вместо светлая Христос, Господь Бог наш, потому что у Него есть очищение грехов, и Тот – спасение душ наших, которому подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцом и Святым Духом, во веки веков. Аминь. Об избавлении от голода пророку Божию Илии. О прихвальный и причудный пророче Божий, Илие, просиявый на земли равноангельным житием Твоим, пламеннейшею ревностью по Господи Бозе воздержителе, еще же знамения и чудесы прославленными, та же по крайнему благоволению к Тебе, Божию, приестественно восхищенный, на огненной колеснице, с плотью Твоею на небо, сподобивайся беседовать и с преобразившимся на фаворе Спасителем, мира и ныне в райских селениях выну, пребывая ей и предстоя ей престолу Небесного Царя. Услыши нас, грешных и непотребных, в час сей предстоящих перед святою Твоею иконою и усердно прибегающих к ходатайству Твоему. Моли о нас, человеколюбца Бога, да подаст нам дух покаяния и сокрушения о грехах наших, и всесильную Своею благодатью да поможет нам оставить и пути нечестия, преспевать и же во всяком деле блазе, да укрепит нас в борьбе со страстьми и похотьми нашими, да всадит в сердце наше дух смирения, дух братолюбия и незлобия, дух терпения и целомудрия, дух ревности к славе Божией и спасению ближних. Упраздни молитвами Твоими, пророче, злые обычаи мира, паче же погибельный и тлетворный дух века сего, заражающий христианский род неуважением к божественной православной вере, к уставам Святые Церкви и к заповедям Господним, непочтением к родителям и властям придержащим, и низвергающие людей в бездну нечестия, развращения и погибели. Отврати от нас, причудне пророче, предстательством Твоим праведный гнев Божий, и избави вся грады и веси от бездождия и глада, от страшных бурь и землетрясений, от смертоносных язв и болезней, от нашествия врагов и междоусобные брани. И спроси, пророче Божий, от Господа пастырем нашим святую ревность по Бозе, сердечное попечение о спасении посомых, мудрость в учении и управлении, благочестие и крепость во искушении их, судьям и спроси нелицеприятие и бескорыстие, правоту и сострадание к обидимым, всем начальствующим попечение о подчиненных, милость и правосудие, подчиненным же покорность и послушание ко властям и усердное исполнение своих обязанностей. Да, так и в мире и благочестии, поживши всем веце, сподобимся причастия вечных благ в Царствии Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Ему же подобает честь и поклонение с обезначальным Его Отцем и Пресвятым Духом во веки веков. Аминь. По-русски. О прихвальный и причудный пророк Божий Илья, просиял на земле равноангельской жизнью Твоей, пламенной ревностью о Господе, Боге Вседержителе, еще и знамениями и преславными чудесами также по высочайшему благоволению Божьему к Тебе, который был неестественно унесен на огненной колеснице с плотью Твоей на небо. Сподобился беседовать с преобразившимся на фаворе Спасителем мира, и ныне в райских поселениях всегда находишься и предстоишь престолу Небесного Царя. Услышь нас, грешных и непотребных, сейчас предстоящих пред святой Твоей иконой, и усердно прибегающих к ходатайству Твоему. Моли о нас, человеколюбца Бога, да подаст нам дух покаяния и раскаяния о грехах наших и всесильной своей благодатью, да поможет нам оставить пути нечестия, побуждая во всяком благом деле, да укрепит нас в борьбе со страстьми и похотьми нашими, да посадит в сердца наши дух смирения и кротости, дух братолюбия и незлобия, дух терпения и целомудрия, дух ревности к славе Божьей и спасению ближних. Упраздни молитвами Твоими, о пророк Божий, злые обычаи мира, более погибельный и тлетворный дух этого века, заражающий христианский род неуважением к божественной православной вере, к уставам Святой Церкви и к заповедям Господним, непочтение родителей и властей держащих и низвергающих людей в бездну нечестия, развращения и погибели. Отврати от нас, о причудный пророк, предстательством Твоим праведный гнев Божий, и избави все города и села от бездождия и голода, от страшных бурь и землетрясений, от смертоносных язв и болезней, от нашествия врагов и междоусобной войны. И спроси, пророк Божий, от Господа пастырям нашим святую ревность о Боге, сердечное попечение о спасении посомых, мудрость в учении и управлении, благочестие и крепость во искушении их, судьям и спроси нелицеприятие и бескорыстие, правоту и сострадание к обиженным, всем начальствующим попечение о подчиненных, милость и правосудие, подчиненным покорность и послушание к властям и усердное исполнение своих обязанностей. Да, так в спокойствии и благочестии, пожив в этом веке, сподобимся причастия вечных благ Царствия Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, которому подобает честь и поклонение с безначальным Его Отцом и Пресвятым Духом во веки веков. Аминь. Молитва священномученику Харлампию. Тропарь, глаз второй. Молитвами Твоими ко Господу от зол бед напасти свободи, верно к Тебе прибегающих и сетей избави вражи их, велий страстотерпче Харлампия. По-русски. Молитвами Твоими ко Господу от зла, бед, искушений освободи, с верой к Тебе обращающихся и избавь от вражеских сетей, великий мученик Харлампий. Кандак, глаз шестой. Яко мученик и исповедник цвет, двойным венцем Христос тя увенча, возвеличив бесчисленными чудесы на земли, но яко благодать Господню являя нам, верно к Тебе прибегающим, даруй мир, помози в напастях и лютых бедах, святейшей Харлампии. По-русски. Как цвет мучеников и исповедников, двойным венцом Христос тебя увенчал, возвеличив бесчисленными чудесами на земле. Благодать Господа являя нам, с верой приходящим, даруй мир, помоги в искушениях и жестоких бедах, священномученик Харлампий. Молитва. О священная и многострадальная Главо, пастырю добрый словесных овец Христовых, священномученичи Христов Харлампии, магнесийская похвало и слава вселенная, всемирный светильниче и великий наш заступниче и помощниче в скорбях, бедах и всяких нуждах, услыши нас, грешных, к тебе прибегающих и молящихся, и избави нас от всякого злага обстояния. Ты, Бо, приял еси от Господа благодать и силу велику за многие и нужные страдания Твоя и терпение, еже всюду и во всем нам помогати, и наипаче и деже память Твоя почитаема будет бдением, пением и усердным молением. Сицевая благодать до десяти, священномученичи Христов, отъявшегося Ти Господа Царя, славы по Твоему испрошению. Еда намечная Тя усечение осудиша, услышал еси провожделенный и сладчайший оный глаз, глаголющий тебе. «Прииди, Харлампия, друже мой, многие муки имени ради моего претерпевый, и проси мне, еже хощеши, аз дам ти». Ты же, великий светильниче, рекл еси Христу Господу усты своими. «Господи мой, велика уба мне есть о тебе, света не вечернего, дарование сие». Аще угодно есть величеству Твоему, молю Тебя, благоволи даровать имя сицевую милость свою. Да иде же положены будут мощи моя, и почитаема будет память страдания моего. Не будет на месте том ни глада, ни мора, или тлетворного воздуха, погубляющего плоды, но да будет паче на месте оном мир, здравие телесем и душам спасение, изобилие пшеницы, вина и елеа, и умножение скотов, я же на потребу человекам. Ты же, паки, угодниче Христов Харлампия, многострадальниче, глаз Господень, услышал еси, вещающий тебе, буди по прошению твоему, преславный мой воине. И Абие, по глаголании всем Господням, предал еси душу свою, безмечного посечения, и пойди во след Христа Господа со славою многою, ангелом уба, сретающим и провождающим ю до престола Господня, с радостью великою, и так оприял еси венец славы от божественной руки его, слики святых, вечно славящих пресвятое имя Господа. И тама, во славе небесней пребывая, презри угодниче Божий и на нас грешных, молящихся тебе, и вспомини нас перед Господем, еже даровати нам на потребу велия его милости в бесконечные веки. Аминь. По-русски. О священная и многострадальная глава, прекрасный пастырь словесных овец Христовых, священномученик Христов Харлампий, хвала от жителей Магнесийской земли и слава всей вселенной, всемирный светильник и великий наш заступник, и помощник в скорбях, бедах и всяких нуждах. Услышь нас, грешных, к тебе прибегающих и молящихся, и избавь нас от всякого злого обстоятельства, потому что ты принял от Господа благодать и силу велику, за многие и нужные твои страдания и терпение, чтобы везде и во всем нам помогать, и наиболее будет там, где будет почитаться бдением, пением и усердным молением память твоя. Такая благодать была дана тебе, священномученик Христов, отъявившегося тебе Господа и Царя славы по твоему прошению. Когда тебя осудили на усечение мечом, услышал самый желаемый и сладчайший голос, говорящий тебе: «Приди, Харлампий, друг мой, потому что ты многие муки за имя мое претерпел, и проси у меня, что хочешь, и я дам тебе». Ты, о великий светильник, сказал Христу Господу устами своими: «Мой Господин, великий у меня есть от тебя дар, дар вечного света. Если угодно величеству твоему, молю тебя, изъяви даровать мне такую милость свою, где будут положены мощи мои, и будет почитаться память страданий моих, не будет на месте том ни голода, ни мора, или вредного воздуха, который губит плоды, но да будет на том месте мир, здоровье телам и душам спасение, изобилие пшеницы, вина и масла, и умножение скота, и что на потребу людям нужно. Ты снова, угодник Христов, Харлампий многострадальный, голос Господа услышал, вещающий тебе. Будет по твоей просьбе, славный мой воин. И скоро после этого разговора с Господом предал ты душу свою без усечения мечом. И пошел вслед Христа Господа с большой славой и ангелом, которые встречали и провожали ее до престола Господа, с великой радостью. И так принял венец славы от божественной руки его с хорами святых, вечно славящих пресвятое имя Господа. И там, в славе небесной пребывая, посмотри милостивно, о угодник Божий, и на нас грешных, молящихся тебе. И помяни нас перед Господом, чтобы даровать нам на нужное от великой его милости в бесконечном веке. Аминь. Кроме Бога, кого мы почитаем и призываем в своих молитвах? Кроме Бога, мы почитаем и призываем в молитвах Матерь Божию, Пресвятую Деву Марию, ангелов и всех святых людей.